76. О спорной земле в вотчине чудотворца и о гневе Божием на враждующих. В том же 7161-1653 году поведал нам инок Антоний Яринский и другие вместе с ним. «Когда мы, — сказал он, — были в Нижегородском уезде, в Троице-Сергиевой вотчине, на собрании о спорной земле, то вместе с людьми и крестьянами Никиты Ивановича Шереметьева съехалось из прочих окрестных сел и деревень много людей, живущих поблизости, как это обычно бывает, когда выходят на спорные земли. И было большое сборище, и шум великий, подогреваемый завистью, желанием забрать землю чудотворца не по правде, на 8 поприщ вокруг всей чудотворцевой вотчины. Да к тому же Никитин человек, Стефан, принес роспись и выкрикивал всевозможные угрозы, желая захватить земли больше, чем на 10 рублей. Но благодатью Божией по молитвам святого, царским распоряжением и царской грамотой все ненавистники были посрамлены. В то время, как они начали неправедный раздел земли, пришла государева грамота с указом и потеряла силу неправедное сборище, захотевшее несправедливо захватить землю чудотворцеву, и посрамлены были помогавшие тому. Тянулась же эта междоусобная ссора более 10 лет. На том съезде некий иерей именем Иаков сильно самолодушничал и наговорил про Сергиеву обитель много неподобающих хульных речей, ибо сердце его было исполнено злобы, многие его останавливали. Но он, ничуть не колеблясь, еще больше в безумии своем злословил и даже назвал ложью показания и подпись своего отца, бывшего прежде на том спорном разделе. Когда собрание закончилось, он в безумии своем не поехал к чудотворцу Сергию, и спустя 19 дней скоропостижно скончался, отошел от жития сего к будущему, как его и предупреждали некоторые. «Не пройдет тебе это безумие даром». Мы же, услышав эту историю, повелели записать. Да научатся и другие во всяких скорбных напастях уповать на десницу всемогущего и возлагать искреннюю надежду на скорого заступника, дивного в чудесах, преподобного Сергия. Другие же да убоятся злословить и не станут говорить неправедных речей. Ведь все мы, пока живем, если и приобретаем, то не себе, и с собою ничего не возьмем. Будем же делать все во славу Божию и от вражды избавляться государевым царским рассуждением, а не злобою и не клеветою, как делают ненавистники».